Глава 21. Мне снилось что-то очень-очень хорошее. Сонно улыбаясь, я приоткрыла веки. Прямо перед носом лежал роскошный букет. Словно сомнамбула села в кровати. Потерев кулаками глаза, осторожно взяла цветы. Принюхалась. Запах волшебный. Приятно. «Гораздо ты спать, красавица. Доброе утро», — добродушно поздоровался Або. «Доброе. Откуда взялась эта красота?» Пробормотала я, продолжая наслаждаться нежным ароматом. «Некромант принес. Пришел в 11. Ты уже дрыхла, как суслик. Он не стал тебя будить», — лениво сообщил ушастый. «Да что ж такое-то?» — дождалась, называется мужа. «Ну, чуть-чуть же прилегла, а в итоге осталась и без поцелуев, и без обсуждения плана дальнейших действий». Неодобрительно поморщившись, глянула на часы. Без 9:05. В прокуратуру вызывали к 10. Срочно приводить себя в порядок и завтракать. Совсем скоро приедет Кони. Кряхтя, как старая бабка, я кое-как слезла с постели. Живот за ночь вырос еще больше и конкретно мешал. Привыкая к новым габаритам, в развалочку потопала в ванную. Включив кран, я мысленно спросила Або. «Дима просил мне что-нибудь передать?» «Естественно», — небрежно обронил ушастый. «И?» Я строго взирала на собственное отражение. «Ух ты, грозная какая!» Поддел меня непонятно, где находящийся зверек, и уже нормальным тоном продолжил. «Основное? Муж настоятельно просил тебя постараться не нервничать. На допросе объяснения прокурору не даешь, просто слушаешь. Некромант ценные указания адвокату уже дал. С тобой хотел пообщаться, когда проснешься. Сейчас у твоего супруга полным ходом идет совещание. Его Величество проводит конкретную чистку кабинета министров. Настраивать связь?» С одной стороны, очень хотелось знать, что там придумал Дмитрий. Но с другой, нафига его сейчас отвлекать? Очевидно же, что занят, причем конкретно. От меня ничего эдакого сегодня не требуется. Иду на допрос не одна, а с юристом, так что все будет нормально. А с мужем поговорить можно и вечером. Нет, пусть работает, позже все обсудим. Так и передам, без тени иронии сообщила Бо. Умывшись, я быстро соорудила простую, но элегантную прическу. Зайдя в гардеробную, сменила ночную сорочку на красивое платье. Вернувшись в спальню, поставила букет в вазу и отправилась завтракать. Честно признаться, несмотря на просьбу супруга, нервничала. Меня беспокоило все и сразу. Уверена, Дима все хорошо продумал. А вдруг что-то пойдет не так? Идя вниз по лестнице, внезапно осознала, что еще не видела тушканчика. Спустившись в холл, я настороженно спросила. «Або, а ты сейчас где?» «Одной ногой у тебя, второй у некроманта». Представив эту картину, я рассмеялась и как-то разом успокоилась. Тревога о будущем — это нормально. Однако предвидеть все возможные угрозы нереально. Если постоянно думать об условном кирпиче, который может свалиться на голову, то жизнь превратится в кошмар наяву. Оно мне надо? Точно нет. Я бодрым шагом пошла на кухню. Обменявшись приветствиями с кухаркой, уселась за стол. Спустя несколько секунд передо мной уже стояла большая тарелка с воздушными горячими оладьями. Рот моментально наполнился слюной. Даже не вспоминая о фигуре, я ела, щедро макая выпечку то в сметану, то в мед, и запивала все это счастье сладким какао. Наевшись до отвала, я сыто откинулась на спинку стула. Поглаживая внушительный живот, поймала на себе ласковый взгляд поварихи. «Хозяюшка, может, еще что-нибудь желаете?» Заботливо поинтересовалась Анна Ивановна. «Сейчас в меня больше ничего не влезет», — я отрицательно покачала головой. Посмотрев на настенные часы, мысленно тяжко вздохнула. 9:25. С минуты на минуту подъедет Кони, пора одеваться. Однако подниматься на второй этаж лениво. Домовых, что ли, озадачить? Шубку и сумку с паспортом запросто принесут. Или все же самой сходить? Движение — это жизнь. Но как же не хочется топать наверх по ступенькам? Пребывая в сомнениях, я с явной неохотой поднялась из-за стола. Пряча улыбку, Анна Ивановна сделала вид, что вытирает руки о фартук. Затем негромко сказала. «Хозяюшка, мы с Николаем сегодня собираемся на рынок за продуктами. Денег, что вы вчера дали, хватит с избытком. Может, у вас есть какие-то особые пожелания?» «Вроде нет». Я пожала плечами, вспомнив о насущной проблеме, уточнила. «Вы когда собираетесь пройтись по магазинам для малышей?» «Так сегодня и загляну, посмотрю, приценюсь. А после вместе с вами и определимся, что покупать в первую очередь. Еще я сегодня думала к знакомой забежать, деток у нее семеро. Знаю, что дома всех рожала. Попробую у нее аккуратно выведать про повитух». «Договорились», — обронила я задумчиво и пошла прочь из кухни. Непонятные повитухи откровенно напрягали. Впрочем, перспектива родов на дому также не внушала оптимизма. Безусловно, надо будет поговорить на эту тему с мужем, а пока пусть Анна Ивановна соберет информацию об акушерках. Так, на всякий пожарный случай. Пересекая холл, я увидела входящего в дом Дворецкого. Заметив меня, старик торопливо снял шапку. Подойдя, уважительно поклонился. «Доброе утро, хозяйка. К вам приехал юрист. Дожидается в машине». Забавно. Вчера вечером Дворецкий сказал мне практически то же самое. «Спасибо, Николай». Поблагодарив старика, я направила стопы к лестнице. «Домовые все, что требуется, конечно, принесут, но беременным ходить полезно. А при моем неуемном аппетите так сам Бог велел». «Что у тебя за жизнь такая? Ни дня спокойного нет», — проворчал Бо, словно из ниоткуда появившись на моем плече. «Угу, надеюсь, скоро станет полегче». Я скептически усмехнулась и пошла одеваться. В прокуратуру мы приехали вовремя. Да вот только допрашивать меня никто не спешил. За 3 с лишним часа я изучила ярко освещенную комнату вдоль и поперек. Собственно, смотреть-то тут было особо и не на что. Металлический стол, привинченный к полу, 3 жестких стула и монументальная дверь. На этом все. Даже крохотного окошка нет. Господи, как же надоело ждать! Я скрипнула зубами от злости. Противное жужжание ламп дневного света ввинчивалось в уши. Бесило. Раздражение усиливалось, грозило пролиться наружу. «Да сколько можно тут сидеть? Почему Кони ничего не предпринимает?» Из-под лобья глянула на юриста, тот что-то рассматривал на полу. Как только вошли в это помещение, Анатолий Федорович предупредил, что за нами наблюдают, и больше не проронил ни звука. Впрочем, Або тоже безмолвствовал. «Группа поддержки называется. Молчат, как рыбы в пироге. Где этого прокурора носит? Издевается, что ли?» С трудом сдерживаясь, я повернулась к адвокату и громко спросила. «Анатолий Федорович, скажите, пожалуйста, существуют какие-то нормы нахождения в допросной?» «Да, 4 часа». «До истечения срока осталось 25 минут», — сипло ответил Кони. Его голос мне откровенно не понравился. Присмотревшись к мужчине, вдруг обнаружила, что тот неестественно бледен. «Анатолий Федорович, вам нехорошо?» Я нахмурилась. «Все в порядке, не волнуйтесь, Александра». Юрист кривовато улыбнулся и сделал вид, что его безумно заинтересовала абсолютно голая стена. «Да что за хренотень происходит?» «Хватит уже эмоциями фонтанировать», — недовольно пробормотал Або. «Голова у нашего менталиста болит. Сильно. В этом помещении полностью блокируются энергетические потоки. Пользоваться даром невозможно. И что самое отвратительное, чем дольше в такой допросной находится одаренный, тем хуже себя чувствует. За Кони не беспокойся, ему не впервой, справится». Я прислушалась к своему телу. Не обнаружив ничего особенного, недоверчиво отметила. «Со мной все в порядке». «Естественно, иначе и быть не могло. Заблокировать дар серебряной ведьмы современными технологиями не выйдет. Теперь в этом и прокурор не сомневается». «Что, выходит, на мне опыты ставят? А если бы на меня подействовало? Плевать, что беременна? Ах вы суки!» Гнев опалил разум. Ладони сами собой сжались в кулаки. Казалось, еще чуть-чуть, и у меня из ноздрей пойдет пар. «Саша, возьми себя в руки. Вспомни, о чем тебя просил муж». Строго потребовал ушастый. «Что вспоминать-то? Дима просил слушать и не нервничать». «Стоп. А не опасался ли Рюрикович, что могу разбушеваться? Может, он поэтому и хотел со мной поговорить, как проснусь? Твою ж мать!» Стиснув зубы, я закрыла глаза, положила руки на колени. Глубокий вдох, медленный выдох. Пульс замедляется. Вдох-выдох. Желание набить морду прокурору стихает. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Глухо чмокнула дверь. Не размыкая век, я слушала, как кто-то вошел, пересек комнату, уселся за стол. «Госпожа Апраксина, соблаговолите проснуться!» Не попросил, но приказал незнакомый мужчина. Я открыла глаза, посмотрела на сидящего передо мной человека. Незнакомец в темно-синей униформе с золотыми погонами не сводил с меня тяжелого колючего взгляда. Наверное, это и есть прокурор Владимирской губернии. Так и будет в гляделке играть. Впрочем, пусть смотрит. Пришел бы раньше, фиг его знает, чем бы все закончилось. А теперь мне уже фиолетово. «Госпожа Апраксина, Вы обвиняетесь в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нетитулованного дворянина Золотницкого Антона Леонидовича», безэмоционально сообщил незнакомец. «Сегодня утром от вашего адвоката поступило уведомление о том, что вы отказываетесь отвечать на какие-либо вопросы в ходе следствия. Документ зарегистрирован в установленном порядке и приобщен к материалам уголовного дела. Вы настаиваете на отказе в даче показаний?» О как, ай да кони, приятно удивил. Сложив руки на своем арбузе, я лаконично ответила. «Да». «Боярышня Апраксина, обязан вас предупредить. Отказываясь отвечать на вопросы следствия, вы лишаете себя возможности смягчения наказания. Вы причинили тяжкий вред здоровью подданного Российской империи. Данное правонарушение классифицируется как тяжкое преступление. Вам грозит лишение свободы сроком от 10 до 25 лет». Под ложечкой засосало. Не будь я уверена, что никто не посадит меня в тюрьму, то определенно начала бы бояться. «Станислав Филиппович, вы оказываете давление на мою клиентку. Это недопустимо», — просипел мой зеленоватый защитник и с явным усилием расправил плечи. «Господин Кони, я действую в рамках установленной процедуры, и вам это известно», — равнодушно бросил прокурор. «Госпожа Апраксина, довожу до вашего сведения, что до передачи дела в суд вам запрещается покидать город Владимир. В противном случае вы будете заключены под стражу. Если вы полагаете, что вашу свободу невозможно ограничить, то вынужден вас разочаровать. У нас есть камеры, из которых даже серебряная ведьма не сумеет открыть туманный тоннель». По спине пробежал неприятный холодок. Вроде ничего такого этот человек не говорил и не делал, но он меня откровенно напрягал. Глянув на наручные часы, прокурор бесстрастно обратился к Коне. «Напрасно вы надеетесь на свое ораторское мастерство и зря обнадеживаете клиентку. Беременность боярышни Апраксиной не смягчит присяжных. Напротив, лишь усугубит ее и без того незавидное положение. Суд ни при каких условиях не оправдает преступившую закон и поправшую все этические нормы серебряную ведьму. Госпожу Апраксину осудят по всей строгости закона». Он грозно прищурился и бросил уже мне: «Его Величество будет доволен приговором». Зашибись, с чего вдруг упомянул Рюриковича? Мне только вспышки ненависти сейчас и не хватало. Я не шелохнулась, не издала ни звука. «Вы свободны, госпожа Апраксина. Пока свободны». Хищно усмехнувшись, Станислав Филиппович встал из-за стола и первым покинул помещение. «Пойдемте, Александра», — с явным облегчением предложил Кони. Опираясь на ладонь адвоката, я с усилием поднялась, ноги затекли. Неожиданно в животе что-то потянуло, тихонько кольнуло и сразу же отпустило. «А вдруг я и правда потеряю малыша?» От страха за ребенка тревожно забилось сердце, в горле пересохло. «Саша, ты как?» — обеспокоенно спросил Або. «В норме. Пошли отсюда». Поглаживая пузо жителя, я торопливо пошла прочь из допросной.